Глава 25. Ха, а мне нравится этот парень. С одной стороны, я был рад, что Деннебери все-таки пробился сквозь выставленный лысым менталистом барьер. С другой, мне не понравилось его настроение. Будто он обрадовался случившемуся вторжению песеголовых. Конечно, обрадовался. Некромант с легкостью прочитал мои мысли. Маг смерти развивается только в настоящем бою. Тем временем колокол бил все громче, и к нему с явной неохотой, но в то же самое время с тревогой, присоединялись домашние колокольчики. Видимо, уведомления от сети получили не только резервисты, но и большинство местных. «Ты славно поработал», — подтвердил некромант. «Даже я получил, задание». Я только хотел мысленно поинтересоваться, какое именно, но голос Сиама вернул меня в здесь и сейчас. Так, Людвиг добрался до колокола, а Сир, скорее всего, уже собирает своих бойцов. Осталось только узнать, чью сторону приняли Дикса и Багур. Сиам бросил тревожный взгляд на окно, но в следующий момент вновь нацепил на себя маску невозмутимости. «Дегодди, дуй на стену. Полеска и Жуйский уже там. Найдешь капитана Паврита, он скажет, что делать». Но Жито все никак не мог отойти от смерти Говарда. «Никаких «но», кадет!» В голосе Сиама блеснула сталь. «Выполнять приказ!» Жито, непонимающе, уставился на темного, и тот недовольно поджал губы. «Кадет Дегодди», с явным раздражением повторил Сиам. «Вам следует добраться до стены и найти капитана Паврита. Это ясно?» «Ясно», — кивнул водник, «но...» «Тогда выполнять», — отрезал Сиам. «Теперь ты», — он повернулся к живчику. «У стены необходимо развернуть временный лазарет. Скоро...» «Я чувствую», — перебил его Топин. «На заставе вовсю идет бой». «Я тебе больше скажу». Сиам скривился, будто от зубной боли. «Псов поддерживают некроманты». «Мне понадобится с десяток местных». Топин, судя по поведению и пониманию происходящего, уже имел похожий опыт. Издание под постоянный лазарет. «Выбирай любое», — отмахнулся Сиам. «Сейчас главное поддержать регуляров». «Принял», — кивнул живчик и потащил за собой находящегося в прострации Жито. «Увидимся на стене». «Увидимся», — кивнул Сиам и, дождавшись ухода Топина, повернулся ко мне. «Значит так, Саш». Темный посмотрел мне прямо в глаза. «В этом городе всего два мага, которые могут сдерживать некромантов. Это ты и я. Мой учитель, к сожалению, не смог к нам присоединиться, поэтому придется справляться вдвоем». «Ну так уж и вдвоем», — усомнился Деннебери. «А как же живчики? Мне слова Сиама тоже показались странными». «В прямом боестолкновении у них есть шансы», — кивнул Сиам. «Но, во-первых, им будет не до боя. Во-вторых, некроманты псов вряд ли будут играть в благородных рыцарей». «Смотря кто из коллег присоединился к Охранису», — задумчиво протянул Деннебери. «Но, в общем-то, он прав. Некроманты предпочитают действовать чужими руками. Я бы, в первую очередь, сунулся к ближайшему кладбищу». «Погост». На мой взгляд, я вычленил из пространственной речи некроманта самое главное. «Он самый», — довольно кивнул Сиам. «К тому же я уже провел кое-какую подготовку». «То есть пустые могилы — это ваших рук дело?» Я хорошо помнил свое удивление, когда осознал, что в южной части погоста нет ни единого мертвяка. «Моих», — усмехнулся Сиам. «Только потом появился один умник, который испепелил большую часть оставшегося материала. Впрочем, оно и к лучшему. Я рассчитывал, что у нас в запасе будет еще минимум 10 дней. Я тоже. Поэтому сейчас я отправлюсь на погост, а ты на стену. Я помню, что задолжал тебе парочку плетений, но один из нас должен быть на стене. Понимаю». «Два дня». Сиам требовательно посмотрел мне в глаза. «Мне нужно два дня». «Но постойте, от напора темного я даже немного растерялся. Разве все не закончится уже сегодня?» «Есть и такой вариант», — кивнул маг. «Но он значит лишь одно. Псы захватят и заставу, и лютики. Но мы... Саша, Сиам поморщился. Не уподобляйся желторотому жито. Это не рейд и не дуэль. Это самая настоящая война. Он прав, подтвердил Денебери. Вот только он упускает самый главный момент. Эта война длится уже очень долго. Вы о ней забыли, а вот псы нет. Значит, я много чего хотел сказать, но не стал. Я пошел искать капитана Паврита. Он введет тебя в курс дела, кивнул маг. А вот это он протянул мне поцарапанный медный браслет. Поможет нам оставаться на связи. Я бы лучше помог вам на погосте, вздохнул я. Может, хоть позовете на финальном этапе? Если получится, немного помедлив, ответил Сиам. И напомни Паврита, что вампир на нашей стороне. Хорошо, я протянул Сиаму руку. Удачи вам, мастер Сиам. Берегите себя. И тебе, Саш, удачи. Мак, вместо того, чтобы пожать мне руку, стиснул меня в объятиях. Все, парень, время. Время, эхом повторил я. Следом был забег через наполняющуюся людьми площадь, поиски капитана Паврита, поиски своего места на стене и выматывающие ожидания. За моей спиной стягивались резервисты, на стенах появлялось все больше и больше людей, а Асир выбирал воинов для вылазки на заставу. Там, судя по клубам дыма и мерзкому привкусу тьмы, совершенно точно шел бой, но деталей было не разглядеть. Денебери непрерывно бурчал, что капитан Паврита забивает гвозди микроскопом и вместе со мной следил за безостановочными перемещениями вампира. Резервистов, несмотря на раннее утро, прибывало все больше. Колокол звучал без передышки, и в какой-то момент мне начало казаться, что мы без труда сомнем псов. Ведь на площади, куда ни посмотри, блестела сталь кольчуг и доспехов, а хмурые лица воинов, с каждой минутой различимые все лучше и лучше, внушали уверенность. По крайней мере, теперь я понял, почему резервистам платили такую большую пенсию. Каждый из находящихся на площади людей был настоящим воином. А уж когда распахнулись ворота и из лютиков начал выходить отряд Асира, я и вовсе воспрял духом. Светящиеся от силы артефактные доспехи, тяжелые копья, уверенная поступь. Резервисты одним своим видом внушали страх и уважение. Мне даже начало казаться, что этой сотни воинов, двигающейся сейчас по просеке в сторону заставы, хватит, чтобы отбить атаку пёсеголовых. Что такая масштабная тревога и уведомления сети были лишними, что мы уже справились с бедой. И я уже мысленно придумывал убедительное оправдание перед местными, когда в один момент ситуация изменилась. Сначала остановился взвод Асира, следом из южных ворот заставы показались людские фигуры. А затем над заставой взвился ярко-рыжий язык пламени. «Если ваш капитан не дурак», — хмуро протянул Денебери, «он сейчас отдаст приказ подготовить прием раненых. Ну а ты будь внимателен». Если что и сможет спасти лютики, то только твои массовые заклинания. В тот момент я не поверил поселившемуся у меня в разуме некроманту. Но когда увидел, что взвод Асира вытянулся в длинную шеренгу и начал пятиться, в голове что-то щелкнуло. «Отступаем!» — с просеки донесся приглушенный расстоянием голос Асира. «Зажигательными по заставе! Огонь!» «Знаешь, что страшнее врага?» — с тщательно скрываемой горечью поинтересовался Денебери и тут же ответил. «Человеческая глупость. Я помню руны, нанесенные на деревянный частокол заставы. Дюжина магов сумела бы удерживать позиции минимум сутки». «Предательство?» — едва слышно протянул я, вглядываясь в отступающие от заставы людские фигурки. И, насколько я видел, из магов там были только кадеты. «Предательство — это одна из форм глупости», — отмахнулся Денебери. «Запомни этот момент, Александр. Сегодняшняя катастрофа — результат человеческой глупости». От отступающей группы людей отделились три фигуры и вскинули вверх тусклые посохи. Судя по аурам, это были воздушник Крик фон Айр, Огневик Драго де Вега и огневик Эдмунд Даргон. Под их напором южные ворота охватил огонь, и над заставой взмыл еще один язык пламени. «Что они делают?» — воскликнул Жито, чья позиция находилась недалеко от моей. «Сжигают заставу», — хмуро отозвался усатый арбалетчик. «Эх, был бы хоть один магик земли!» «Помнишь слова Аша?» — Денебери не приминул напомнить мне тот постыдный момент. «Когда в лютике отправился единственный в вашем наборе маг земли». «Он оказался предателем», — не согласился я. «Ну и что?» Некроманта было не так-то просто смутить. «Важна суть. Каждый за себя. Каждый думает только о себе. Каждый думает только о сегодняшнем дне». «Вот только не нужно читать мне морали», — рассердился я во все глаза, наблюдая, как из огня выскакивают пёсеголовые и тут же, поймав арбалетный болт или стрелу, падают на земь. «Эй, Денебери!» — Жито с недоумением покосился на меня. «С тобой все в порядке?» «Со мной все нормально», — хмуро отозвался я, не спуская глаз с погранцов и кадетов, отступающих к лютикам. «Как же так-то?» «Как-то их мало», — вздохнул Жито. «Максимум треть. Неужели остальные...» «Остальные остались там», — резко отозвался я и зачем-то опрокинул в себя зелье маны. «Соберись, Дегодди, сможешь покрыть землю льдом?» «Только около стены». Жито виновато развел руками. «Слишком далеко». «Слишком далеко». «Нашим приходилось тащить на себе раненых, к тому же многие сами были чуть ли не на последнем издыхании». Ну а воины Асира были заняты отстрелом выкатывающихся с заставы пёсеголовых. И пусть псов по меркам легиона было не очень-то и много, не все решились идти в бой сквозь устроенный пожар. Но со стены было видно, что кадеты и отряд Асира обречены. Некоторые пёсеголовые метали пилумы, некоторые сбивали с себя огонь, но большинство уже формировали боевые построения. Наши же, из-за плотного огня пилумов, могли только пятиться назад, поскольку пилумы псов, несмотря на свой несерьезный вид, доставляли много проблем. К черту! Я, не выдержав, вскочил на каменный зубец, бросил Жито «Я скоро!» и спрыгнул с другой стороны. В ноги силой ударила земля, в спину прилетела разъяренная «Стоять!», но я уже мчался вперед. Да, я понимал, что своим поступком подорвал дисциплину на стене, и что, возможно, кто-то последует моему примеру, в результате чего начнется неразбериха. Да, я понимал, что один в поле не воин, а у псов есть свои некроманты и шаманы. Да, я понимал, что это глупо и безответственно, но по-другому поступить не мог. Точнее, не захотел. Сзади доносилась ругань командиров, но мне было плевать. Единственное, что меня почему-то волновало, была реакция Денебери. Я ожидал от некроманта всего. Проклятий, ругательств, приказов вернуться назад, но он ограничился немногословным «настоящий Денебери». Казалось бы, ну чего стоит похвала от духа, обманом уцепившегося за твое сознание? Но я настолько слился с родом Денебери, настолько к нему привык, что уже не представлял себя порознь. А эти два слова и вовсе меня вдохновили. За спиной будто бы появились невидимые крылья, а в душе возникло понимание «я смогу». Первым делом я бросил на наших массовые вариации заклинаний «благословение», «воодушевление» и «легкая нога». Затем, просочившись сквозь воинов Асира, многие из которых помогали идти изможденным погранцам и кадетам, замер на месте. И дело было не в трех манипулах, которые, прикрывшись щитами, наступали на нас, а в графе фон Лютике. Вампир не придумал ничего лучше, чем появиться прямо передо мной, и сейчас лениво отмахивался от летящих в меня пилумов. «Поможете?» — вопросительно протянул я, соображая, что делать дальше. «Могу», — фон Лютик и не подумал ко мне повернуться. «Но тогда шаманы и некроманты меня вычислят, а я бы хотел дождаться, пока кто-нибудь из них высунет свой нос с заставы». «Ясно», — коротко бросил я, — «что ж, тогда план Б». У меня на поясе висел всего один мешочек с костями, но, учитывая, сколько пёсеголовых валялось у полыхающей местами заставы, недостатка в материалах я не испытывал. Посох так и гудел от впитанной ночью силы, а я был жутко зол. Фон Лютик успел отбить еще три пилума, прежде чем я сформировал плетение и вскинул свой посох. Кранк! Кранк! Кранк! Кранк! И снова этот мерзкий звук выстреливающих ребер и прочих костей. И снова этот запах смерти. Пёсеголовые падали, словно подкошенные. Щиты худо-бедно держали костяные шипы из фаланг и даже ребер, но берцовые кости прошибали их насквозь. А каждый погибший пес не только замедлял движение манипулы, но сам превращался в костяную бомбу. Кранк, кранк, кранк! Звук рвущейся плоти, вой убиваемых мною псов, хруст ломающихся костей и щитов. За 5 ударов сердца 3 манипулы пёсеголовых просто-напросто перестали существовать. А сколько погибло оторвавшихся от своих взводов легионеров, я даже не считал. Пахло кровью, баней и паленой шерстью. «Вот так и становятся вегетарианцами», — прошептал я, не в силах удерживать позыв желудка. Уж слишком сильно этот сладковатый дым был похож одновременно и на аромат шашлыка, и на запах гниющей плоти. Меня вырвало желчью и выпитым зелем маны, но зато тут же полегчало. Сплюнув на землю вязкую слюну, я посмотрел перед собой. В 10 шагах от меня лежали первые трупы пёсеголовых. Чуть дальше, в 20 шагах, и вовсе была какая-то мешанина из пробитых тел, разорванных доспехов и крови. А в 30 вовсю полыхала застава. Ну, фон Лютик, который все это время находился около меня, тоже смотрел на огонь. «Денек мы выиграли». «Денек?» — удивился я. «Он же прогорит за 2-3 часа. Ты просто плохо знаешь пёсеголовых». Фон Лютик поправил правый манжет. «Если бы застава уцелела, они бы встали там лагерем. Сейчас же им придется возводить его на пепелище. Что-то я сомневаюсь». «И правильно делаешь», — согласился Денебери. «Вампир прав. Обычно легионы действуют строго по инструкции, но тут другой случай. Сейчас ими управляет наш старый знакомый, а он не будет считаться с потерями». «Старый знакомый? Неужели Денебери имеет в виду того мистика, которого я повстречал во время рейда Аша?» «Именно его», — подтвердил некромант. «Ты не помнишь, но он был во время первого тумана. Единственный, кто тогда выжил». «Хм, интересно, то, что этот мистик является по мою душу уже в третий раз, совпадение или...» «Конечно, или», — усмехнулся Денебери. «Малыш Гортон хотел присвоить себе браслет Некроса, но из-за тебя и вашего сумасшедшего трибуна все пошло не по плану. Хо-хо, неужели у меня появился личный враг?» «Ты иди», — фон Лютик закончил с манжетами и принялся за лацканы своего сюртука. «А я здесь еще немного похожу, поброжу». «Предупреди его, что серьезный некромант его почует». «Будьте осторожны», — я посмотрел на вампира. «По моим данным, к нам заявились некроманты, которые с легкостью вас заметят». «Знаю я твои данные», — отмахнулся фон Лютик. «Меня заметят только тогда, когда я сам этого захочу». «Ну-ну», — не поверил Денебери. «Как скажете, не стал спорить я, бездумно стоя на месте». После боя, а точнее побоища, накатила апатия, захотелось забиться в темный угол и забыться. Сзади что-то кричал Асир, наверное, призывая меня уходить. Впереди ревело пламя, пытаясь достать до светлеющего неба, а внутри было как-то пусто. «Конечно», — едко отозвался некромант, — «ты же в это плетение четверть запасов бухал». Денебери издавна славились своей щедростью, но еще 2-3 стычки, и твой посох превратится в бесполезную палку. Ну а что я могу? У страха глаза велики. Я не крутой спецназовец, и хоть у меня со смертью более тесные, что ли, отношения, боюсь умереть не меньше других. Да и вообще, для второго крупного боя, считая рейд, я держусь очень даже неплохо. «Неплохо», — вынужденно признал Денебери. «А должен превосходно, ведь ты же Денебери. Твоя кровь!» Некромант неожиданно замолчал, а мне в лицо ударил прохладный ветерок. «Беги к своим!» — шепнул вампир, растворяясь бесплотным туманом. Но я, будто примерзнув к земле, стоял и смотрел, как из почерневшего пламени, ревущего на месте ворот, выходит обтянутый пергаментной кожей старик. И, судя по исходящей от него ауре смерти, На огонек заглянул некромант по силе равный или даже превосходящий Денебери.